Опять праздник. Опять люди вспоминают события минувшего века с надеждой, что что-то из прошлого можно вернуть и выровнять ситуацию в стране. Первомай есть один из главных праздников воинствующих атеистов, зовущий к переосмыслению социалистического прошлого. Первый напрашивающийся вывод говорит о том, что в этом строе, построенном на идеях Бога, но без Бога, было то, к чему сейчас обращены взоры большинства населения России. Прежде всего, это, конечно, социальная защищенность и отсутствие волнения или опасения за свой завтрашний день, за свое будущее и за будущее своих детей, что делало этот изм наиболее обращенным навстречу человеку. То, что при этом строя общее благосостояние населения не соответствовало стандартам Запада, так это было в большей степени философским вопросом идеологии и сравнения двух полярных концепций развития человечества. Налицо было противостояние идеологии рынка и принудительного распределения благ общества, государственной уравниловки от каждого по способностям, каждому по труду. Сейчас можно спорить, можно доказывать преимущества рынка, в котором конкуренция играет главную роль. Но факты – упрямая вещь, и на поверку, хотя бы для России, выходит, что социализм имел человеческое лицо по сравнению со скалом грехов и пороков капитализма. Социализм был основан, как я сказал, воинствующими атеистами. Но в основе нравственных принципов этого строя были те самые заветы, которые в ветхие времена получил от меня Моисей. Конечно, было бы глупо ожидать что-либо новое, потому что материальный мир и все, что в нем, создано мной, и развивается этот мир по канонам вечности, заложенным в том числе на подсознание людей, стремящихся к построению справедливого общества. Так вот, эти самые воинствующие атеисты приняли за основу лозунги, заложенные в подсознании людей и идущие от великих истоков вечности. Вопрос был только один. Почему люди, начинавшие строительство общества высшей справедливости, так бесславно закончили свой проект, хотя и использовали гуманную идею всеобщего примирения? Да, идея была великолепная. Но исполнение этой многовековой мечты человечества о справедливости оказалось ниже всякой критики, хотя парадигма справедливой власти базировалась на лозунгах «свобода», «равенство» и «братство». Но все эти лозунги, принятые за основу идеологии общества высшей справедливости, оказались недостаточными без божественных начал и без основополагающих камней фундамента общества, веры, надежды, любви и мудрости для реализации мечты человечества о рае на земле. Лозунги «свобода», «равенство» и «братство» имели бы смысл только в случае объединения людей в вере, в случае понимания ими строения миров и принятия Создателя как точки отсчета построения общественных отношений высшей справедливости. Социализм без Бога оказался еще одним измом, который ушел в историю как перспективный с точки зрения норм морали и нравственности политический строй, но не жизнеспособный, как не имевший главной основы, основы божественных начал построения любого вида общественных отношений. Я не хочу петь гимн социализму, но признать, что этот строй был ближе всего к реализации моего видения общественных отношений, а также к созданию условий совершенствования личности человека, просто необходимо. И если к этой идеологии построения справедливого общества, а по существу ставящей задачу справедливого распределения материальных благ между членами общества, добавить бы мою идеологию, концепцию, а лучше сказать знание о божественном происхождении человека и миров, тогда можно было бы констатировать, что идеальное общество на Земле может быть построено. Я повторяю, что любые общественные отношения на Земле, завернутые в самые красивые обертки, не имеют смысла без Бога, потому что отвергают самую суть, божественное происхождение жизни на земле. Я многократно говорил, что основа эта проста и понятна. Все, что создано на земле, и не только на ней, включая человека, есть Бог, есть любовь, есть гармония миров и вечности. Использование канонов вечности или канонов великого космоса гарантирует участие человека в процессах эволюции космоса и гарантирует построение человеческого общества высшей справедливости. Человеческое общество без Бога не может существовать, хотя бы потому, что такое общество противоречит основам и канонам построения вечности, для исполнения которых и был создан человек. Мы не будем обсуждать сегодня, что и как произошло, но праздник 1 мая есть напоминание всем горячим головам, всем бунтующим идеалистам о том, что любые фантазии людей, пусть даже на самой гуманной основе, не могут быть никогда реализованы на земле без Бога и веры в меня. Все потому, что истина, ради которой и ломают копья философы человечества, есть Бог. И все, что создано в этом мире и в вечности, есть Бог. А Бог есть любовь и гармония. Люди, отмечающие праздник 1 мая, стремящиеся к реализации справедливости, должны осознавать, что справедливость — это Бог, а любовь Бога есть залог справедливости.